этими словами мэтр покидает собрание, оставив борцов за Палестину в тяжелых раздумьях о мобилизации средств. Джоли и Пославски продолжают розыск спонсоров, которые должны найтись прежде всего в еврейских и близко к ним стоящих кругах. Большинство адресов из записной книжки Пославского оказываются бесполезными. Прежних предприятий больше нет. За время фашистской оккупации их владельцы или уничтожены, или депортированы, или ограблены. В конце концов, одного идеалиста все же удается найти. Это доселе никому неизвестный Альфонс Луб из Ниццы, владелец небольшой фабрики щеток всех видов. Экскурс Пославского в международную политику оказывает на Альфонса Луба куда большее впечатление, чем на Перье. Он просит лишь об одном – чтобы в ходе этой великой акции не забывали о его щетках. Только тогда он станет действительно убежденным сионистом. Альфонс Луб отсчитывает на благие цели 160 тысяч франков и отдает гарантированно настоящий бриллиант в золотой оправе. Бриллиант, конечно, фальшивый, но Перье принимает и его. Наверху бар, внизу пресс, вокруг ночь. Анри Перье – человек честный, по крайней мере, так о нем говорят в уголовном мире. Но он, конечно, не так прост, чтобы таскать каштаны из огня для каких-либо любителей. Однако дело прежде всего. Надо найти гравера, печатника и технику, пресс. Гравером может стать Мишель Сути, бывший сокамерник одного из друзей Перье. Сути с радостью соглашается обсудить детали, с улыбкой рассматривает чек, пару раз кивает и возвращает его Перье. Ничего не выйдет. Перье думает, что ослышался. На плутовском лице Сути все та же жизнерадостная улыбка. Вот водяные знаки, месье, их нельзя подделать, а без этого все остальное сущая ерунда. Я в этом не участвую. Перье не из тех, кто ломает первые неудачи. В конце концов он узнает адрес некоего Жана Жанина, во времена оккупации подделавшего сотни документов и спасшего не одну жизнь. До этого у Жанина не было никаких осложнений с уголовной полицией. Каким образом Перье удалось завербовать этого невысокого, оживленного человека, никто так никогда и не выяснил. Пьер Жанин был гением в своем деле. Используя только ему известные методы, он так искусно подделывал водяные знаки, что ненатренированный глаз не отличал фальшивки от оригинала. Оставалась еще техника. И этот вопрос удалось решить. В распоряжении Перье оказывается офсетный пресс американского происхождения, заказанный сразу после войны в США одной из французских государственных организаций, но никогда не прибывший по назначению. Какую роль при этом сыграл Перье и его друзья, установить так и не удалось. Во всяком случае, хозяин дома, в подвале которого оказался с иголочки новый пресс в заводской упаковке, согласился за определенную плату сдать его в аренду. К концу мая 1947 года все приготовления закончены. В продуктовом магазине с баром, расположенном на окраине Парижа, банда на 3 недели арендует подвал, где устанавливается пресс. Вскоре туда доставляются и рулоны бумаги. Мишель Сути к тому времени уже приготовил 4 типографские пластины. 3 следующие недели каждую ночь в подвале кипит работа, шума не слышно, сверху несутся ритмы буги-вуги, заглушающие все остальные звуки. Работающие в подвале внимательно следят за тем, что происходит над ними. Перерывы в работе оркестра наверху и пресса внизу синхронизированы. 19 июня производство прекращено. Подвал освобождается от пресса. 6 тысяч чеков по $100 каждый размещаются в багажниках 2 легковых автомобилей и прибывают на склад хозяйственного магазина, принадлежащего любовнице Альфонса Лупа из Ниццы. Там же на следующий день появляется Анри Перье с тем, чтобы получить последний платеж. Джоли встречает его и объясняет, что деньги еще не поступили. Перье, не говоря ни слова, вскрывает упаковку с чеками, отсчитывает 1000 чеков, кладет их в свой портфель и также безмолвно закрывает за собой дверь. При черном курсе 250 франков за доллар – это совсем неплохой кусок. Теперь же начинается самая трудная часть любой аферы с фальшивыми деньгами – проверка на надежность и сбыт. На перегонки с полицией. 21 июня Бернхайм и Джоли улетают в Антверпен, чтобы там, а заодно и в Брюсселе, реализовать часть чеков.